Эпилог. Герцог сидел в своем кабинете, в кресле, повернувшись к окну и смотрел на падающий снег. Ветра практически не было, поэтому снег тихо падал, укрывая крыши дворцовых строений и дорожки между зданиями. Герцог наблюдал, как вечер потихонечку опускается на его город, а сам мыслями пребывал далеко. И мысли у него были невеселые, а точнее, тяжелые. Ситуация сложилась интересная, и герцог никак не мог решить, как ему лучше использовать сложившееся положение. Вчерашний день преподнес ему несколько сюрпризов. А началось все с довольно жесткого разговора с семейным магом-лекарем Луиджи Фоско. Герцог вновь и вновь прокручивал в памяти этот разговор. «Вот как?» — иронично заметил герцог. «И кто это у нас такой невероятный?» Маг дернул плечами и назвал имя. Герцог от неожиданности открыл рот, потому что Луиджи Фоско сказал всего три слова. «Барон Ардон Элскот». «А вы ничего не путаете, герр?» — вкрадчиво спросил герцог. «Вы же понимаете, что ложь с целью опорочить, пусть и внебрачного, но моего сына, может вам дорого обойтись?» «Отлично понимаю», — чуть усмехнувшись, произнес Луиджи. «Все, как он и говорил, вы мне не верите». Герцог задумался. Честно говоря, он не знал, что ему делать с этим знанием. «Можно, конечно, наказать сына. Тот последнее время вообще потерял чувство меры и связь с реальностью. Но сначала было бы неплохо узнать все поподробнее. У кого?» «Вариантов два. Первый — поручить Рональду Ванхайму заняться этим вопросом. И второй — вызвать сюда Ардуна и спросить у него. Первый вариант займет много времени, а его сейчас может и не быть. А второй вариант опасен тем, что Ардон может попытаться его обмануть или что-то утаить. Хотя можно попробовать эти два варианта совместить». «Хорошо», — герцог кивнул стражем и глазами показал на мага-лекаря. «С ним пока все. Отведите в камеру для одаренных. Накормите. Если потребуется, я его вызову». Герцогская стража, схватив герра Фоску под руки, в прямом смысле этого слова выволкал того из герцогского кабинета. Пока стражники закрывали дверь, герцог успел крикнуть своему секретарю. «Дэвид, зайди!» Дверь оставалась закрытой не больше пару секунд, после чего распахнулась, и на пороге возник Дэвид, бессменный секретарь герцога, а в прошлом обязательный участник всех герцогских проделок. «Ваша светлость?» — шевалье вопросительно посмотрел на герцога. «Дэвид, мне срочно нужен Рональд Вайнхайм, а потом, как он придет, мне нужен будет барон Ардон Элскот, хорошо?» «Он вас все-таки достал, ваша светлость?» — немного насмешливо спросил Дэвид, разворачиваясь к двери. «Дэвид», — вкрадчивым голосом осведомился герцог, — «тебе что-то известно?» Шевалье повернулся лицом к герцогу, пожал плечами и честно ответил. «Кроме сломанной челюсти и сотрясения мозга, больше ничего. А что, уже произошло что-то еще?» «Произошло, произошло», — задумчиво повторил герцог. Потом поднял глаза на секретаря. «Ничего не произошло», — он опять задумался. «Ну, во всяком случае, пока. Значит, ты понял? Сначала Ванхайма, срочно, а немного погодя, барона Ардуна». «Все сделаю, меня уже нет», — четко отрапортовал Дэвид, и его слова подтвердила закрывшаяся за ним дверь. Герцог опять остался один. «Итак», — размышлял он, — «если коротко ввести Рональда в курс дела, то он сможет и советом помочь, может, какие идеи у него появятся. И собирать сведения по этому делу он начнет не с пустого места. Все остальное время до появления графа Ванхайма герцог просто смотрел в окно, отключившись от происходящего, давая отдых мозгу и настраиваясь на предстоящий непростой разговор с сыном. Отвлек его от этого занятия секретарь. «Ваша светлость, граф Рональд Ван Хайм ожидает приемной». «Спасибо, Дэвид», — очнулся герцог. «Зови. И займись теперь бароном, хорошо?» Секретарь кивнул и исчез из кабинета. «Это ты каким бароном попросил заняться Дэвида?» Входя в кабинет и приветственно кланяясь, прогудел граф. «Это не своим ли сыном, а, Ричард?» «Своим, своим», — проворчал герцог, кланяясь в ответ. «Я тут такое узнал!» — закончил он с грустным смешком. «Интересно», — обозначил свою позицию граф, присаживаясь на указанное герцогом кресло. «И чего же ты такого узнал?» «Не про сломанную челюсть, случайно?» «Если да, то спешу тебя уверить, что это вообще не тайна, и об этом знает уже весь дворец. А твой шеф-повар хочет испечь что-нибудь такое этакое в честь данного события». «Что, настолько все плохо?» — поинтересовался герцог. «Ну, не настолько, конечно. Но нужно признать, что твой сынок изрядный засранец», — чуть поморщившись, признал граф. «Ну, так я тебя удивлю. Этот изрядный засранец оказался втянут в историю болезни Гарольда», — с горечью произнес герцог. «О как!» — удивленно воскликнул Рональд. «Я всегда считал, что ему хватит ума не лезть в дворцовые интриги. А оно вон, а как получается!» «Все еще хуже», — продолжил герцог. «Это не дворцовые интриги». Он посмотрел на Рональда, в удивлении поднявшего правую бровь, и подтверждающе кивнул. «В этом замешана империя». «Твою же ж!» — невольно вырвалось у графа. «Насколько эти сведения верны?» Он сразу же собрался и стал предельно серьезен. «Мы можем верить тем, кто тебе это сказал?» «Скорее всего, это правда», — печально сказал герцог. «И так как я хочу, чтобы ты занялся этим вопросом, то тебе придется сейчас поприсутствовать при моем разговоре с сыном». «Ты хочешь, чтобы Ардун пришел к тебе?» — удивленно спросил граф. «Да, что?» — не понял герцог. «Ну, со сломанной ногой, сотрясением мозга и сломанной в трех местах челюстью он будет неважным собеседником», — пояснил свою реакцию граф. «Угу», — задумчиво постучал по столу пальцами герцог. «Значит, говоришь, неважный». Он дернул за шнур, свисавший слева от столешницы, давая сигнал секретарю. И через мгновение тот появился в дверях. «Ваша светлость?» — он вопросительно взглянул на герцога. «Дэвид, что там с бароном?» «Ваша светлость, барона сейчас одевают для визита к вам. Ориентировочно он будет у вас где-то через полчаса». «Угу», — герцог, задумавшись, опять побарабанил пальцами по столу. «Ты вот что, Дэвид. Пошли кого-нибудь, пусть скажут, что я сейчас к нему сам приду, хорошо? А то сломанная нога, да и сотрясение мозга. Короче, не нужно ему сейчас вставать, пусть лежит». Секретарь поклонился и быстро исчез из кабинета. «Пойдем», — махнул рукой Рональду герцог, вставая из-за стола. «Пока дойдем, его как раз уже известят». Пройдя по коридорам, они достигли покоев барона, как раз в тот момент, как оттуда выходил слуга, посланный известить об их визите. Герцог, ничуть не сбавляя шаг, распахнул дверь и ворвался в покои сына, подавая пример следующим за ним Рональду. Барон сидел на стуле, и слуга натягивал ему на ноги башмаки. «Выйди», — коротко бросил герцог слуге, и того моментально вынесло из комнаты. «Сиди, сын», — распорядился барон, осмотрел комнату и, обнаружив еще несколько кресел и стульев, взял один стул, подтащил поближе к сыну, поставил его спинкой вперед и уселся на него. «Здравствуйте, граф», — кивнул вошедшему Рональду барон. «Добрый день, барон», — вежливо ответил граф. Ардун сидел на стуле в свободной позе, но было заметно, что он напряжен и собран. «Отец, что привело тебя ко мне?» — поинтересовался хозяин покоев. «Дела, сын, дела привели», — многозначительно ответил герцог. «И чем я тебе могу помочь в делах?» — очень удивленно спросил Ардун. «А скажи-ка мне, сын», — неторопливо начал герцог, — «что бы ты начал делать после того, как тебе удалось бы отправить Гарольда в империю? И какую судьбу ты ему уготовил?» «Да, не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что Ардун в этом замешан по уши. После первого вопроса, заданного отцом даже с некоторой линцой в голосе, он вздрогнул, побледнел и сложил на груди лежащие до этого на коленях руки. «Да», — подумал герцог, — «судя по его реакции, здесь все не так просто. Вся его поза говорит о том, что он не сдастся, а будет бороться». «Откуда вы это узнали?» — поинтересовался Ардун. «Герфоска», — сказал, — спокойно признался герцог. «Ну надо же!» — саркастически улыбнулся барон. «А я думал, что ему никто не поверит». «Поверит, не поверит, сейчас речь не об этом», — вскипел герцог. «Как тебе такое в голову могло прийти? Гарольд твой брат, пусть не родной, но брат». «И что?» — удивился Ардун. «Как это что?» — непонимающе вскричал герцог. «Это твой брат, а ты мало того, что его чуть не убил, так еще и в империю сплавить захотел. Вот я тебя и спрашиваю, зачем?» «Так, стоп!» — поднял руки сын. «Стоп, стоп! Что значит чуть не убил? Гарольда убивать вообще никто не планировал. Тогда бы вся затея потеряла смысл». Герцог посмотрел на сына и жестким тоном приказал. «Давай, рассказывай, что вообще происходит». Барон Ардун немного помолчал, собираясь с мыслями, и начал говорить. «Началось все с того, что ко мне на каком-то балу подошел сам посланник империи, граф Дрейфус, и попросил по возможности содействовать в решении одной проблемы. Я, естественно, заинтересовался». «Что за проблема, ваша милость?» — вежливо спросил я, прикидывая, как бы половчей его спровадить. «А то мне одна милашка подает недвусмысленные сигналы, а тут этот старпер подошел. Как же он не вовремя?» «Барон», — продолжал гнуть свое граф, — «как вы, наверное, знаете, у императора, кроме двух сыновей, есть еще две дочери. Старшая — Медея. Девушка редкой красоты и ума, и, как все утверждают, характер у нее просто ангельский. И младшая, Лидия, любимица императора». «Уважаемый граф», — невежливо перебил я его, — «время идет, милашка ждет, а ничего не происходит. Если вы хотите мне сосватать какую-либо из дочерей императора, то я категорически против. Я вообще пока жениться не собираюсь. Надеюсь, я помог вам в решении вашей проблемы». И я многозначительно уставился на графа, про себя повторяя: «Отвали, отвали!» Но мне не повезло. Мне вообще в тот вечер не везло просто катастрофически. «Простите, барон», — в голосе графа было столько яда, что я уже не мог его игнорировать. «Но вот именно ваша кандидатура вообще не рассматривалась». «Вот и отлично», — обрадовался я. «Тогда всего доброго, граф». «Погодите!» — вскричал граф в самое последнее мгновение, когда мне уже почти удалось его покинуть. — «Дело в том, что рассматривалась кандидатура вашего брата». Я затормозил так резко, что мне показалось, что еще чуть-чуть, и из-под моих парадных сапог повалил бы дым. «А вот с этого места поподробнее, пожалуйста». Я посмотрел на графа. «Причем здесь я?» Граф Дрейфус очень долго и путанно говорил, и как результат его речи я понял одно. Они хотят, чтобы Гарольд поехал в империю. Я задал естественный вопрос. Зачем? Понимаете, когда он попадет в империю, его будет совсем несложно познакомить как бы случайно с дочерью императора. Он обязательно влюбится в Медею, они поженятся. Он останется в империи, а вы унаследуете герцогство. И всем хорошо. Как говорят на островах, и овцы целы, и волки сыты. «Хм», — пробормотал я, — «граф, а что с третьими участниками?» «Какими участниками?» — не понял граф. «Ну, вы же сказали, овцы, волки. А что при этом случилось с пастухами и чем насытились волки?» Граф с изумлением смотрел на меня целую минуту, пытаясь, видно, понять, о чем это я. «Вы не поняли, это пословица такая», — наконец выдавил он. «Да все я понял», — перебил его я. «Скажите, а какую роль во всем этом сводническом спектакле вы отводите мне? Скажу сразу, чтобы потом без обид. Уговорить Гарольда поехать в вашу империю у меня не получится». «От вас это и не требуется», — поспешил заверить меня граф. «Такие попытки уже предпринимались, но успеха не имели. Поэтому мы хотим, чтобы вы передали нам одну любую вещь, принадлежащую Гарольду, но которую он часто носит или берет с собой. Короче, эта вещь должна быть близко от него. Чем чаще, тем лучше». «И что будет?» — спросил я. «Наш маг наложит на эту вещь заклинание зова, и вашего брата будет тянуть в империю», — спокойно разъяснил мне граф Дрейфус. «А что будет, если он будет сопротивляться этому зову?» — поинтересовался я. «Приносить какие-либо неудобства старшему, хоть и не родному брату, мне не хотелось. Я ничего не имел против него. Более того, у нас с ним была договоренность, что я его всячески поддерживаю. А когда он унаследует отцовское герцогство, он даст мне графство. И я в это верю». Сидящие и внимательно слушающие барона Ардона Ричард и Рональд молча переглянулись. «Так вот», — продолжил свой рассказ, не заметивший этого барон, «граф немного помолчал после моего вопроса, но ответил честно. «Знаете, барон, этим вопросом я не интересовался. Но если для вас это важно, то я уточню и при следующей нашей встрече обязательно вам расскажу». На этом мы и расстались, а я стал обдумывать предложение графа. В принципе, ничего плохого для Гарольда я не увидел. Ну, наложат они заклинание призыва, ну, съездит он в империю. И если понравится принцесса, то женится. Но ведь править он там не будет. У императора свои сыновья есть, а значит, он вернется сюда, в герцогство, с женой, принцессой империи. Это может стать козырем при различных переговорах с королем королевства Унаи, Альфредом III. Ну, еще бы, если тесть император. Вот примерно такими путями ходили мои мысли, когда произошла вторая наша встреча. «Добрый день, барон», — обратился ко мне граф Дрейфус, когда я выходил из ресторации, куда зашел перекусить. «Как вам это заведение?» «Добрый день, граф», — я вежливо поздоровался. «Заведение отличное, но им бы еще в ценах поумереннее быть. Так вообще бы цены не было, простите за каламбур». «Барон», — продолжил граф, — «я хотел бы закончить наш с вами предыдущий разговор». Я жестом отослал слуг на приличное расстояние, чтобы они не могли подслушать. А граф своим просто приказал. И мы остались в относительном одиночестве, неторопливо шествуя по улице. «Так вот, барон», — прервал граф затянувшееся молчание, — «я выяснил информацию по вашему вопросу. Гарольду ничего не угрожает в случае, если он попробует сопротивляться». Я заинтересованно, молча посмотрел на него. «Просто наложенное заклятие начнет забирать у него часть сил, ослабляя его волю к сопротивлению поездке. И все. Никаких негативных воздействий на его организм не будет. Как только он согласится с необходимостью поехать в империю, вся энергия, прежде забранная у него, вернется. И все. Поверьте, его здоровью ничего не угрожает, да и не может угрожать. Ведь мы хотим, чтобы он женился на принцессе». Он был убедителен, и я ему поверил. Действительно, зачем им причинять Гарольду вред, если они хотят его видеть своим зятем? В общем, на всякий случай я слегка надавил, слегка подкупил нашего семейного мага-лекаря Гера Фоску. Он слабый человек, и если что, то я мог бы им манипулировать, шантажируя этой историей. Именно он рассказал мне о медальоне, который с Гарольдом постоянно. Он же мне его и принес. А потом у меня забрал и потихоньку вернул Гарольду. Получив от него медальон, я встретился с имперским посланником и передал медальон ему. Посланник был один, но сказал, что через час он мне эту вещицу вернет. Значит, за столь короткое время они ничего сложного наложить на медальон не смогут. Это меня успокоило. Когда я получил медальон обратно, я сразу же почувствовал, что на него что-то наложено. Какое-то заклятие. «Граф», — напрямую спросил я, — «а ничего, что я чувствую в медальоне постороннее заклятие?» «Не беспокойтесь, барон. Через полчаса, много через час, вы уже ничего не почувствуете. Все следы улетучатся». И правда, буквально через полчаса я уже не смог почувствовать наложенное заклятие. Успокоенный, я передал медальон Герру Фоске, который совсем ничего не заметил. «Так что, как видите», — обратился барон к отцу и Рональду, внимательно слушавшим его рассказ, — «зла я Гарольду не желал, от слова совсем. Да, я знал о его болезни. Кстати, Герр Фоска тоже был осведомлен о действиях заклятия в случае, если Гарольд будет сопротивляться. Поэтому никто особо за последствия не волновался». Барон Ардун замолчал и спокойным взглядом посмотрел на незваных визитеров. Было заметно, что эта речь далась ему очень тяжело. На лбу выступили капельки пота. Лицо осунулось, и вообще он выглядел уставшим. «Хорошо, допустим», — кивнул своим мыслям герцог, задал вопрос. «А почему ты решил все это проделать сам, а не обратился, скажем, ко мне или вот к графу?» «Отец, я, конечно, могу ошибаться, но мне кажется, что есть кто-то в твоем окружении, кто делится информацией с посланником империи. Может, не напрямую, а через его слуг или подчиненных, но информацию посланник получает с самого верха и достаточно быстро». Герцог нахмурился, Рональд Ванхайм напрягся. Это было серьезное заявление. «С чего вдруг такие предположения?» — недовольным голосом поинтересовался герцог. Барон усмехнулся, вытер выступивший на лбу пот носовым платком и пояснил свое предположение. «Он слишком хорошо осведомлен о том, что происходит во дворце». «Откуда ты знаешь?» — нетерпеливо махнув рукой, уточнил герцог. «Он при очередной якобы случайной встрече спросил, когда мы планируем отправить Гарольда в империю. А о том, что он туда собирался ехать к какому-то старцу, знало очень мало народа. Так что, если составить список всех, кто об этом знал, то можно попытаться вычислить того, кто делится с ним информацией». «Ну, а почему это не можешь быть ты?» — напрямую спросил герцог, а граф буквально впился взглядом в лицо барона. Но у того не дрогнул ни один мускул. «А зачем мне это?» — удивленно спросил он. «Ничего такого, чего бы я не смог взять сам, они мне предоставить не могут. А предавать своих просто так?» «То есть», — прицепился к его последним словам герцог, — «есть что-то, за что можно предать?» «Отец, ну что ты цепляешься к словам?» — устало произнес его сын. «Жизнь весьма разнообразна, и, возможно, существуют обстоятельства, при которых можно предать. Например», — не унимался герцог. «Я не знаю, отец», — с тяжелым вздохом произнес Ардун. «Я это сказал, чтобы показать, что мне нет смысла предоставлять им информацию. А заставить меня это делать они не смогут». Герцог невесело усмехнулся. «Не будь таким самоуверенным, сын. Если их припрет, они найдут, как выкачать из тебя нужные им сведения. А в свете того, что ты нам рассказал, твои действия иначе как авантюрой назвать нельзя». Герцог повернулся к Рональду и изобразил лицом вопрос. «Да», — кивнул он головой, — «со вчерашнего дня время на дворец закрыт для посещений». «Отлично», — как-то по-простецки потер руки герцог, — «значит, о выздоровлении Гарольда в городе пока не знают». Потом посмотрел на сына. «Значит так, сын», — веско сказал он, — «отныне ни одно решение по сколь-нибудь важному вопросу без моего одобрения принимать не разрешаю. Узнаю, что нарушил, клянусь, запру тебя в подземной тюрьме для одаренных в самой дальней камере. Понял?» Барон просто кивнул, ничего не говоря. «Да, и еще», — вдруг обратился герцог, уже собравшийся уходить, к сыну. «Это что ты тут позавчера изобразил? Так что дама была вынуждена сломать тебе челюсть. Что с тобой происходит в последние несколько лет? С каждым годом ты становишься все менее разумным и рассудительным». «А, — встрепенулся барон, — кстати, ты не мог бы попросить ту Герру, что мастерски сломала мне челюсть одним ударом, чтобы она и меня посмотрела, как Гарольда? Что-то мне не нравятся перепады моего настроения. И еще...» Ардун помолчал, а потом выпалил. «Я заметил, что стал терять контроль над своими действиями. И со временем ситуация становится все хуже». И, посмотрев во встревоженное лицо герцога, тихо заметил. «Не очень похоже на то, что происходило с Гарольдом, но все же...» «Я скажу, она тебя посмотрит, сын», — твердо пообещал ему отец. Двигаясь в свой кабинет после разговора с сыном, герцог молчал. Молчал и Рональд. Им обоим было о чем подумать. «Дэвид», — обратился к секретарю герцог, как только они с Рональдом вошли в его покои, — «ко мне никого не пускать, вообще никого. Во всяком случае, без предварительного доклада». «Будет исполнена ваша светлость», — четко по-военному ответил секретарь. «Как думаешь?» — спросил герцог Рональда, устраиваясь в кресле за рабочим столом и указывая ему настоящее напротив кресла. «Сын рассказал правду», — и он с надеждой взглянул на графа. «Ну, очень похоже», — после некоторых раздумий сказал Рональд. «Но это та правда, которую знает он. А есть еще правда, которую знают в империи. И она сильно отличается от той, что они скормили твоему сыну. То, что они не готовят твоей семье ничего хорошего, сомневаться не приходится. Вопрос только состоит в том, до какого предела они готовы идти и когда они начнут». «Да», — согласно покивал герцог, — «я пришел к такому же выводу. Поэтому, Рональд, придется тебе заняться этим вопросом прямо сейчас, не откладывая. Сам понимаешь, ситуация серьезная, и мы уже опаздываем. Нужно выяснить, что задумали в империи, и стоит ли попробовать сыграть с ними, или просто поломать им сейчас всю игру». «Понял. Пошел заниматься. У меня как раз есть свой человек в их представительстве», — отсалютовал поднятой рукой граф Ван Хайм и покинул кабинет герцога. А герцог сидел в кабинете, смотрел в окно и ничего не видел. Его мозг был занят решением важного вопроса. И от того, насколько правильно он его решит, зависели жизни его и его детей.